и не ужалить его. Только в минуту его слабости я могу отплатить ему злом за зло. Фи, барышня, — перебила я, — можно подумать, что вы никогда в жизни не раскрывали Евангелие. Если Бог поражает ваших врагов, этого должно быть достаточно для вас. И низко, и самонадеянно прибавлять от себя мучения к тем, которые посылает Он. «Вообще-то я и сама так думаю, Эллен», — продолжала она. «Но какая мука, выпавшая Хитклифу, может мне доставить удовлетворение, если он терпит ее не от моей руки? По мне, пусть лучше он страдает меньше, но чтобы я была причиной его страдания, и чтобы он это знал. О, у меня большой к нему счет. Только при одном условии этот человек может надеяться на мое прощение. Если я смогу взыскать око за око и зуб за зуб, отплатить за каждую пытку пыткой, унизить его, как унижена я. Он первый начал наносить обиды. Пусть же первый взмолится о пощаде. А тогда, Эллен, я, возможно, проявлю великодушие. Но и думать нечего, что я когда-нибудь буду отомщена. Значит, я не могу его простить». Хиндли попросил пить, и я подала ему стакан воды и спросила, как он себя чувствует. «Мне не так скверно, как я желал бы», — ответил он. «Но стоит мне протянуть руку, и каждая частица моего тела так болит, точно я дрался с целым полком чертей». «Да, не мудрено», — добавила я. «Кэтрин, бывало, хвасталась, что она вам служит оградой от телесного ущерба. Этим она хотела сказать, что некоторые особы не смеют вас задевать из боязни оскорбить ее. Хорошо, что люди не встают на самом деле из могилы, а не то прошлой ночью ей пришлось бы сделаться свидетельницей отвратительной сцены. Нет на вас синяков? Грудь и плечи у вас не изодраны?» «Не знаю», — ответил он. «Но почему вы спрашиваете?» «Он посмел бить меня, когда я упал?» «Он вас пинал и топтал, и колотил головой об пол», — сказал я шепотом, — «с пеной у рта, точно хотел разорвать зубами, потому что он только наполовину человек, даже меньше, остальное в нем от дьявола». Мистер Эрншо стал снизу, как и я, следить за лицом нашего общего врага, который ушел в свое страдание и не сознавал, казалось, ничего вокруг. Чем дольше стоял он, задумавшись, тем яснее черты его лица выдавали черноту его помыслов. «О, если бы небо дало мне силу задушить его в моей предсмертной судороге, я пошел бы с радостью в ад», — простонал Хиндли и рванулся встать, но в отчаянии снова упал в кресло, убедившись, что сейчас не в силах бороться. «Нет, довольно, что он убил вашу сестру», — сказала я громко. «В Скворцах все знают, что она была бы сейчас жива, если бы не мистер Хитклифф. Его ненависть, пожалуй, предпочтительнее его любви. Когда я вспоминаю, как все мы были счастливы, как счастлива была Кэтрин до его приезда, я готова проклясть в тот день». По всей вероятности, Хитклиффа больше поразила правда, заключавшаяся в сказанном, чем злоба, говорившей. Его внимание, я видела, пробудилось, потому что из глаз его закапали в пепел слезы, и сдавленное дыхание прерывалось. Я посмотрела ему прямо в лицо и рассмеялась с презрением. Затуманенные окна ада вспыхнули на мгновение, обращенные ко мне. Однако черт, глядевший из них обычно, был, казалось, так далек за тучами и ливнем, что я не побоялась еще раз громко рассмеяться. «Встань и уйди с моих глаз», — сказал горевавший. Я угадала, что он произнес эти слова, хотя голос его был еле различим. «Извините», — сказала я, — «но я тоже любила Кэтрин. К тому же ее брат нуждается в уходе, в котором я уже ради нее не откажу ему. Теперь, когда она умерла, я вижу ее в Хиндли. У Хиндли в точности те же глаза, хоть вы и стараетесь их выбить и сделали их из черных красными. И те же «Встань, жалкая идиотка, пока я тебя не затоптал насмерть!» — закричал он.